дали хорошее место, он закапризничал. Теперь пусть сам жалеют. Но довольно болтовни. Потрудитесь встать и следовать, куда вам прикажут. Де Герарди крепко схватил Веру за локоть. Она рванулась с отвращением. Ей пригрозили. «Ведите себя тихо и смирно, малейшее, и мы спеленаем вас, как египетскую мумию. Ступайте». Ее повели. Она шла, поддерживаемая с двух сторон, по скользящему паркету. Паркет сменялся коврами. Она уже чувствует под ногами каменные плиты. Раскрылась дверь. Обвеял ночной воздух. Шуршит гравий, и чем дальше, тем свежее дыхание сонной реки. «Осторожно!» Несколько рук схватило Веру. Ее опустили на дно, так ей почудилось, на дно лодки. Большая моторная лодка, самая большая из всей флотилии господина Юнгшиллера. «Нагнитесь, или вы расшибете лоб!» Вера очутилась в каюте. «Теперь можете снять повязку». Захлопнулась дверь, щелкнул с эластическим звоном ключ. Вера осталась одна. Глаза долго не могли привыкнуть к перемене света. И когда освоилась, наконец, кругом было темно. В каюте чувствовался комфорт. Мягкий плюшевый диван. Руки угадывали прикосновением холодную бронзу отделки. Вера нащупала выключатель, повернула. Каюта озарилась электрическим светом. Впечатление нарядной бонбоньерки. В этой бонбоньерке плюш, бронза, красное дерево, зеркала, столик с курительным прибором. Она как в тюрьме. А откуда-то из-за двери голос: «Погасить электричество!» Лодка с шумом уносится куда-то вдаль, в пугающее неведомое. Потрясенная всем этим, девушка, плотно сомкнувшей веки, сжавшись в комочек, откинулась на диван, хотела забыться. Но даже самая прозрачная легкая дрема ускользала, и целый клубок гнетущих тяжелых дум не давал ни забвения, ни минуты покоя. А потом, когда она измучилась думать, какая-то апатия овладела ею. Как бы мучительно ни работала мысль, нет ни спасения, ни просвет. Чем дальше, тем больше будет она во власти своих врагов. Отгорел последок ночи. Сквозь щели в занавесках глянул сначала сизый рассвет, а потом все смелее и смелее заструилось белое, обещающее яркие солнечные радости утро. Но девушке было не до радостей. Посмотревшись в зеркало, увидев похудевшее, бледное, серое какое-то лицо, отшатнулась, до того не узнала себя. А лодка давно бежала среди открытой морской глади. В 9 часов распахнулась дверь, и сам Генрих Альбертч де Герарди, выспавшийся, с мокрыми от воды усами, внес пленнице на подносе кофе, хлеб, масло. «Кушайте, сударыня, кушайте на здоровье. Мы вовсе не желаем морить вас голодом. В час вы получаете завтрак. Что же касается обеда, вы будете обедать уже на твердой земле. Морское путешествие адски полезно. Ничто так, черт возьми, не возбуждает аппетита». Вера не взглянула даже на него. Кофе остался нетронутым. Прошел день, томительный, бесконечный, взаперти в тесных стенах кают. Ее не выпускали на палубу. Зачем? Лишняя фигура, лишнее подозрение. Итак, де Герарди, вооруженный биноклем, увидел на горизонте русский миноносец. Хорошо, что их не заметили. А если бы заметили, Генрих Альбертович имел вполне определенные инструкции утопить пленницу. К вечеру лодка остановилась в полуверсте от низкого пустынного берега. Тогда только было позволено и даже не позволено, а приказано девушке выйти на палубу. От берега